сказала ее подруга, стягивая чулки. «Да и так 37-й ношу. Куда же боли? Смеяться станут», — отозвалась Марлен. Когда девушки растворились в сумерках, убегая босиком, на Лиске Головацкий сказал: «Та, что в матроске на заводе у нас работает. Откуда же они так бежали?» «Штатные завсегдатые танцкласса Рогаль Пиантковской. Ты не был там?» «Был», — буркнул я и заколебался, стоит ли рассказывать Головацкому, как та мадам обозвала меня хамом. «Что же ты думаешь по поводу увиденного?» «Заведение для оболванивания молодежи». «Руку, дружище!» — воскликнул Головацкий. «Значит, мы с тобой одного мнения. В салоне Рогаль Пиантковской молодого человека отучают мыслить. Ему преподносят суррогат веселья и заслоняют от него удивительно интересный мир, можно сказать, целую вселенную». Головацкий оглянулся и продолжал. «Вот эти деревья, звезды, что мерцают на небе, даже эти песчинки, что, хрустя под ногами, скрывают еще в себе множество неразгаданных тайн природы. Тайны эти ждут человека, который бы пришел к ним и, открыв их, помог обществу. Глянь-ка на эти домики, что перед нами. Познай способ их постройки, пошевели мозгами. А нельзя ли строить лучше, практичнее? И так, чтобы солнце гостило в этих домиках круглый день. Разве это не задача, которой стоит посвятить всю жизнь? Или, скажем, перенесемся с тобой мысленно на берег моря. Как мы еще мало его знаем. Рыбку-то нашу азовскую все еще по старинке волокушами вытягивают. А ведь где-то уже есть электрический лов. Или другая задача — поймать энергию прибоев, поставить ее на службу социализму. Разве это не сказка, которую можно сделать былью? А ведь ежевечерне десятки людей, перед которыми возможно такое интересное будущее, по несколько часов, как нанятые, бесцельно дрыгают ногами. Позор! Так надо это безобразие прекратить. Видишь, Манжура, однажды я уже пробовал повести борьбу с этой мадам, но кое-какие ортодоксы на меня зашикали. Мельчишь, мол, Толя. Нам, мол, следует проблемы решать, а ты привязался к танцульке. А я вовсе не мельчу. Если мадам Рогаль Пиантковская и окочурится в один прекрасный день, с влиянием ее придется еще долго бороться. Вот это в матроске скромная и очень понятливая девушка. Однажды в библиотеке я заглянул в ее абонемент и в восторг пришел, сколько книг она прочла. А потом затащили ее подружки на эти шимми да фокстроты раз-другой, и на глазах меняться стала. Сперва челку себе завела модную, потом брови выщипала какими-то невообразимыми зигзагами, а погодя и перекрестилась. В церкви? Комсомолка? До церкви пока дело не дошло, сказал Головацкий. Домашним образом перекрест устроила. Надоело, видишь, ей скромное имя Ольга. Назвала себя Марлен, но подружкам только подавать. Они сами такие. Вчера еще были Варвары, Даши, Кати. А как заглянули к Рогаль Пиантковской, перекрестились на заграничный лад. Нелли, Марго, Лизетты. В слесарно-сборочном даже одна Беатрича объявилась. Авдотья в прошлом. «Скажи, а Анжелика тоже заграничное имя?» — спросил я мимоходом. «Ты про дочку главного инженера?» «Тоже перекрест. Правда, более скромный. По метрике Ангелина. Всего две буквы исправила». «А хлопцы перекресты есть?» «Встречаются. В транспортном цехе, например, работает возчиком некто Миша Асауленко. В позапрошлом году он сотворил глупость и скололся весь у одного безработного морячка. Живого места на коже не осталось. Все в татуировках. Якоря, русалки, обезьяны, Исаакиевский собор, а на спине ему изобразили банановую рощу на Гавайских островах. На пузе накололи штоф, бубновый туз и красотку, а под этим надпись: «Вот что нас губит». Чуть заражение крови не получил от этих наколов. Ездил на битюгах забинтованный, пока не свалился. А потом проклинал себя, на чем свет стоит. Выйдет на пляж загорать, а вокруг него толпа собирается».